Глава 65. Второй кузнечик пошел за милую душу. Пришла пора предложить дамам отобедать. Графиня все еще смаковала коктейль, в то время как виконтесса и свекровь допили все до последней капли. Бокалы были довольно большими, что само по себе ускоряло движение в сторону нужной мне кондиции. Но вот хорошая закуска могла свести на нет мои старания. Поэтому я решила не торопиться с супом. Пусть Рон приготовит шашлык и форель, а уж потом накроем на стол. Обойдутся канапе. Пришла пора влить в аристократок дайкири. В нем было меньше градусов, чем в мохито из-за сиропа. Ни газировки, ни спрайта у меня, соответственно, не было, поэтому мохито будет на одном лишь только роме, лайме и меду. Идем, как говорится, по нарастающей. «Дамы, у меня для вас есть еще один вкусный напиток», — закинула я удочку. «Очень освежающий». «Не многовато ли с утра?» — недовольно скривилась леди Четтер. «В коктейлях совсем немного алкоголя», — соврала я с самым честным лицом. «Это скорее вкусный аперитив». «Мне очень хочется попробовать», — леди Эвендж бросила на подругу умоляющий взгляд. «Тем более нам полезно прогреться изнутри после поездки по этой промозглой погоде». Я забрала грязные бокалы и ушла на кухню. Быстро смешав все ингредиенты для дайкири, я поставила на поднос блюда с канапе. Их собрала моя дорогая помощница Дейзи. Кубики хлеба чередовались с сыром и зелеными маслинами. Дамы с любопытством поглядывали на канапе, а виконтесса даже нетерпеливо поёрзала в кресле. «Что это, Пенелопа?» Свекровь аккуратно взяла деревянную шпажку, над которой Рон промучился несколько дней. «Лёгкая закуска к коктейлю», — объяснила я, «чтобы скрасить ожидание обеда». «Неожиданно», — графиня покрутила в руках канапе. «Я не ожидала такой подачи». «Милая моя, вы много чего не ожидаете от меня, но запомните этот визит надолго», — подумала я, продолжая мило улыбаться. «Это тоже вкусно», — в голосе леди Эвендж прозвучало блаженство. «Леди Эджертон, как вы так умело сочетаете составляющие? Божественно!» «Кстати, да, Пенелопа, где ты научилась всему искусству?» Вдовствующая герцогиня обращалась ко мне любезно, но я с легкостью считывала ее язвительность. «Природный талант, матушка». Я с удовольствием наблюдала, как вытягивается ее лицо. Раз уж я дорогая невестка, то и мне нетрудно ответить тем же. Прошло немного времени, а бокалы уже были пусты. У виконтессы поплыл глаз. Видимо, она была самая слабая из собравшихся в моей таверне светских львиц. По графине трудно было сказать, какое у нее состояние, но я не переживала. До супа и она повеселеет. Мохито леди встретили без возражений. Из кухни послышались ароматы шашлыка, значит, у Рона все готово. Свекровь потянула носом. «Пойду распоряжусь, чтобы накрывали на стол», — сказала я, поднимаясь. «Одну минутку». У дверей кухни, который скрывал угол камина, я остановилась, чтобы послушать, что обо мне говорят. «Мне кажется, герцогиня милая», — раздался тихий голос виконтессы. «Вы зря на нее ополчились». «Да какая она герцогиня! Дама высшего света не должна вести себя как торговка. А Пенелопа торговка и есть. Она содержит это жуткое место», — прошипела свекровь. «Возможно, здесь играют в карты на деньги». «Энджи, ты преувеличиваешь. Этим грешат в респектабельных домах, разве нет?» — фыркнула виконтесса. «Я тоже против того, чтобы леди занимались подобным. Но давайте будем объективными, это не ужасное место, Энджи», — возразила графиня. «Если честно, я ожидала увидеть грязную забегаловку с подгоревшим жарким и кислым пивом. Но здесь очень мило. И что самое главное, чисто. Мы приехали сюда не для того, чтобы восхищаться. Забыли?» — возмутилась вдовствующая герцогиня. «Ничего не изменилось, дорогая, успокойся», — немного нервно ответила ей леди Четтер. «А вот я думаю, что...» — снова подала голос леди Эвендж, но леди Четтер ее грубо прервала. «Замолчи, Кэти. Я уже жалею, что мы взяли тебя с собой». Распорядившись накрывать обед, я смешала Лонг-Айленд, после чего вернулась в зал. «Леди Эджертон, а вы никогда не думали о том, что, содержа таверну, вы компрометируете своего мужа? Он ведь герцог?» — обратилась ко мне графиня. «Наверняка Брюсу важно, что думают о его семье в высших кругах. Он дружен с королем». «Ваша светлость, герцог прекрасно знает, чем я занимаюсь. «И поверьте, его дружба с королем не зависит от моих дел», — ответила я, стараясь сохранить вежливый тон, хотя внутри меня начинало закипать раздражение. «Поэтому вам не стоит переживать по этому поводу больше моего супруга. Давайте пройдем к столу». Слуги уже расставили тарелки, разложили столовые приборы, и Дейзи принесла супницу. Старый Гудвин, как заправский официант советского общепита, вынес на подносе бокалы с коктейлем. На его согнутой в локте руке висело белоснежное полотенце. «Снова коктейли!» — охнула виконтесса. «Вы должны попробовать все, леди Эванш». Я поставила перед ней бокал. «Это совершенно другой вкус». «И градус. Ведь Лонг-Айленд — коктейль на основе водки, джина, текилы и рома. Правда, за неимением текилы пришлось добавить крепкий деревенский виски». Суп леди уплетали за обе щеки. Виконтесса, похоже, уже боялась выражать восхищение, поэтому просто блаженно прикрывала глаза после очередной ложки. Когда слуги начали подавать вторые блюда, я сходила на кухню, чтобы сделать очередную порцию коктейля. К этому времени вдовствующая герцогиня и графиня тоже поплыли. Их щеки раскраснелись, разговоры стали громче, свекровь пьяненько посмеивалась, впиваясь зубами в шашлык, а леди Четтер ела вторую тарелку Цезаря. «Что ни говоря, еда у вас, леди Эджертон, вкусная». Графиня промокнула губы салфеткой. «Это необычное мясо. Такое нежное, ароматное. А форель вообще выше всех похвал». «Энджи, твоя невестка молодец!» Виконтесса хлопнула ладонью по столу. «И все тут!» «Ой, Кэти, ты не понимаешь. Это ведь мой мальчик, мой Брюс!» Свекровь помахала указательным пальцем перед носом своей подруги. «Давай выпьем за его здоровье!» Виконтесса подняла услужливо подсунутый ей бокал. «Да, за моего мальчика!» Дамы опустошили бокалы, и вдруг леди Эванш повернулась ко мне. «У нас нет музыки!» «Найдется. Сейчас все будет!» Я подмигнула Рону, и тот достал из-под лестницы концертину. Концертина — язычковый пневматический музыкальный инструмент, разновидность гармоники с хроматическим звукорядом. Изобретена английским физиком Чарльзом Уитстоном в 1827 году. Слуга заиграл, а потом и запел. «Когда вы рядом со мной, мой друг, мне не страшен мир, что жесток и груб. Когда вы рядом со мной, милорд, тихо счастье во мне поет». Английская народная песня «Зеленые рукава». Я незаметно покинула комнату, чтобы принести все ингредиенты для Б-52. А когда вернулась, передо мной предстала такая картина. Платье графини запуталось в ножках стола, и ее попытки освободиться сопровождались громким хихиканьем подруг. В глазах свекрови и виконтессы плескалось какое-то детское, почти невинное озорство, контрастирующее с их возрастом и положением. Леди Четтер покачнулась, опираясь на спинку стула, и взгляд ее, казалось, потерял фокус. Потом она схватила со стола почти пустой бокал и поднесла его к губам, пролив несколько капель на декольте. «Пусто!» «Пригласи-ка на наши посиделки генерала Валахана и полковника Пратчета», — шепнула я старому Гудвину, а сама направилась к столу. «Дамы, а сейчас будет сюрприз. Пылающий коктейль!» «О, нет!» — свекровь захохотала, откинув голову назад. «Я не выдержу!» «Энджи, мы должны его попробовать!» Виконтесса похлопала ее по плечу. «Ты что, не слышала? Пылающий!» Операция «Синяя бездна» вошла в свою предпоследнюю стадию.